3 месяца назад провели небольшое исследование. Оказалось, что в транспорте каждый 10-й человек с коронавирусом. Можно представить, какие риски несет в себе поездка в транспорте. Почему разблокировали карты для людей, прошедших вакцинацию? У них есть антитела, они защищены от заболевания. По людям старше 65 лет, которые переболели. Чтобы действительно понимать, переболел человек или не переболел, есть ли у него антитела или нет, необходимо сделать соответствующий анализ. Вот сейчас эти ситуации рассмотрены, будут внесены изменения в указ. Тем людям, у кого есть антитела, тоже разблокируются транспортные карты. А для всех остальных пока сохраняется режим изоляции. Это 65+, и люди с хроническими заболеваниями. Повторюсь, для их же блага.